ощущаю снова все тот же огонь. Незаметно растворюсь в толпе, свой скрывая след, но напомнит снова о тебе чей-то силуэт. И как прежде покорюсь судьбе, позабыв друг. Твоих желаний, твоих рук, я начинаю понимать эту игру. И неизбежным станет ответ, ты не позволишь мне сказать нет. Я начинаю понимать эту игру.